Часть четвертая, глава вторая. Услуги и оплата. В гости к Наре и Мику Ким отправился лишь перед следующими выходными, зато с хорошими новостями. Покупатель передатчика найден, и Маршал обещал обеспечить безопасность сделки. Вспомнив беседу с Владом, Дрем усмехнулся. При встрече в доме Рома Маршал с минуту молча сверлил Кима взглядом, а потом махнул рукой. «Спасибо, что не убил моего помощника». «Это привело бы к проблемам. А мне не улыбается перспектива потерять возможность спокойно дожить до прилета пустотников». «Хм, ладно. Я говорил с Барри, и он уверил меня, что сам предложил идею с маячком Трою. Тот не был особенно доволен затеей, но помощь принял. Говорю это на тот случай, если ты вдруг решишь доискиваться еще каких-то виноватых. Мне не нужны лишние эксцессы в городе». «Понимаю». Ким бросил взгляд на колдующего у плиты Рома. Он ни на секунду не сомневался, что только расположение владельца мастерской удерживает его сына от того, чтобы выкинуть Дрема из города. А это уже говорило о том, что Хрон действительно очень заинтересован в помощи человека, никак не связанного с местными поисковиками. «Я рад, если так. Харк, я не дипломат, не умею вилять. Ладно, давай на чистоту. Мне совсем не хочется, чтобы информация о действиях Барри начала гулять по городу. Такие слухи могут неслабо ударить по репутации моей службы и, соответственно, по моему влиянию в Малом Совете. Отец уверял, что ты не болтлив, но, сам понимаешь, этого мало». «Предложение?» «Услуга. Одна услуга. В пределах разумного, конечно». «Личная или служебная?» «Ким, не наглей. Закон я нарушать не буду. И загрызов можешь не просить, каких бы сисек у них не было. Это понятно?» «Даже если их будет три?» «Чего три?» «Сиськи». «Тьфу на тебя! Нашел время для шуток!» «Ну, извини, Бремвлад. Я же не виноват, что ты все превратно понял». «Превратно, да? Ладно, объясняй». «Хорошо. У меня есть один предмет, который я хотел бы продать. И есть покупатель, который хотел бы этот предмет получить. Но я опасаюсь за чистоту сделки». «Хочешь провернуть ее под защитой маршальской службы? И в чем проблема? Для этого вовсе не нужна моя помощь». «Проблема в людях. Вроде твоего помощника Барри, Троя и им подобных. Цена вещи достаточно велика, чтобы, узнав о сделке, у них возникло искушение сорвать куш». «Я не могу провернуть подобное тайно. Такие действия обязательно отражаются в отчетности, а сама сделка должна проводиться в помещении с банковским терминалом, находящимся на территории подводников. Заставить молчать их представителей я тоже не могу». «И не надо. Главное, чтобы в сделке не фигурировал я сам». «Хм, решил подключить к своей афере еще и меня?» «Ну, Бримром, я думаю, ты не откажешься помочь сыну. К тому же, ни о какой афере речь не идет. Обычная сделка. Годный товар в обмен на кредиты. Ничего больше». «Стоп. Я правильно понимаю, что ты хочешь провести сделку, выставив его продавцом?» «Именно. И не боишься, что мы можем кинуть? Ну, вам ведь по-прежнему нужен хороший техник, не так ли?» Маршал приподнял в удивлении бровь, но, заметив согласный кивок отца, не стал ничего уточнять. «Их дела». «Подробности. Что за товар? Сумма сделки?» Ром абсолютно правильно понял слова Кима, как завуалированный, но определенно положительный ответ топоканцу. «Или непременное условие принятия его предложения». «Хм... цена... 160 тысяч». «И кто-то еще говорил, что у него нет денег на билет с Агоры». «На тот момент так оно и было. Этот предмет я нашел в ваших руинах». «Хм, А я думал, ты там себе пассию нашел. Неужто ты отыскал действующий десантный бот? Вовсе нет. Всего лишь работающий межсистемный передатчик. Отец с сыном переглянулись, и Ром покачал головой. Я думал, больше меня ничем не удивить. Но Ким абсолютно прав. Продавать такую вещь без прикрытия маршальской службы не просто трудно, а зверски трудно и опасно. Выставил через сеть. Последний вопрос был явно адресован Дрему, и тот кивнул. Хорошо. Я буду представлять твои интересы на сделке. А Влад обеспечит ее защиту. Ром и Ким обменялись рукопожатиями и одновременно взглянули на Влада. Маршал только вздохнул. Харк с вами. Сделаем. Вечером того же дня Ким связался с потенциальным покупателем, и они назначили дату встречи. А вот теперь он пробирался в старый город, чтобы поделиться новостью с командой Мика и Нари. Нет, можно было, конечно, связаться с ними по-броскому, но тогда Киму не удалось бы встретиться с Рыжеволосой, а хотелось. Очень. И не только увидеться, что было неудивительно, учитывая постоянно крутившихся в мастерской и отчаянно флиртовавших Лими и Нору, не забывавших, этак невзначай, демонстрировать достоинства своих фигур. Весьма достойные достоинства, надо заметить, да. Если бы еще морф-система не отказывалась подавлять гормональные взрывы Кима, поскольку подобные действия не рекомендованы для растущих организмов. Эту фразу система транслировала голосом штатного медика учебки, крайне язвительной и ехидной особы, попасть в руки которой было страшным сном для любого курсанта. Но дело даже не в голосе или характере медика. Подобный тип сообщения означал, что обойти запрет не получится. Медицинские ограничения у морф-системы в безусловном приоритете. Вот и мучился Ким, отводя взгляд от стройных ножек и глубоких декольте, одновременно вспоминая синеглазую и рыжеволосую красавицу. Зацепило, да. «Твои деньги, болезный!» Прямоугольник чипа упал на кровать, и Трой поморщился. Гость, как всегда, нагрянул внезапно. И опять в своем идиотском плаще с глубоким капюшоном. Конспиратор. «Не кривись. Все прошло не так плохо, как ты думаешь. Так что 20% сверху ты честно заработал». 20%? Да только лечение у медиков Роза встанет мне в 500 кредов. «Уже оплачено. Готов получить следующее задание?» «Смотря какое». «Тебе понравится. Прошел слушок, что ваш маршал собирается провести защищенную сделку между своим отцом и кем-то со стороны». «Нет, сразу говорю. Соваться под этот бульдозер? Ищи других идиотов». «Идиотом будешь ты, если откажешься. Мы уверены, что участие Рома в сделке – фикция. Получателем наверняка будет тот мальчишка, что так лихо раскатал тебя на поединке». «С чего бы это?» «Башкой своей подумай. Ни сам Ром, ни один из его дружков в последнее время из города носа не казали. И вдруг у них появляется на продажу лот стоимостью в 150 больших. Откуда?» «Да мало ли. Грызы притащили, а Роб их кинул. Редкость, что ли?» «Дебил. Ром слил бы вещицу городу или даже Морону, но уж точно не стал бы заморачиваться с выставлением лота в сети. Короче, сделка назначена на 20-е. Твоя задача – по маячку взять курьера на выходе из города и привезти на нашу базу. Ясно? Он будет один. Так что проблем тебе и твоим людям не доставит». «А где гарантия, что этот самый курьер будет без охраны?» «Тебе уже недостаточно моего слова?» В ответ Его собеседник отрицательно покачал головой. «То-то же!»